зовет, в небо рвется тело. Пульс ускоряется, вечность задела на орбите. Танцы галактики вспыхнут, траектория жизни. Мы звездную искру топор, так слышишь? Гравитация сдается, музыка орбитами в сердце прорвется. Руки в воздух, мы выше комет. В бесконечности звука наш свет. Звезды падают искры по коже. Танец межпланет ближе, все ближе. Двигайся, двигайся, звездный танец. Возгремит как космос, пылает пламя, свет в глазах. Мы пульс галактик, танцуй сильней, ломай гравитацию. Вулкан, музыка горит, как Млечный океан.